Глава вторая. Глеб. Странно так. Эта дрянная сучья жизнь именно сейчас решила подбросить мне сюрприз. А я уже стал забывать, откуда и из какого дерьма меня вытащил Воронцов почти 10 лет назад. Парни напомнили о многом, а еще больше — глаза той девчонки. Большие, испуганные, но с оттенком сожаления. Докурил сигарету, швырнул ее в лужу, сплюнул. Пришлось идти в поле, лезть в грязь за телефоном, уже не боясь замараться. Уверенно месил ботинками слякоть. Вороны, вернувшиеся на березу, встревоженно каркали. Но, обтерев телефон прямо о рукав пальто, заметил, что сети нет никакой. Что за блядская жизнь? Вот нахера вообще эти навороченные дорогие телефоны, с которых элементарно невозможно позвонить? До родного и любимого до боли поселка Камышовка было примерно еще 20 километров, ровно половина того, что я проехал. Взглянул на часы. 8 вечера. Скоро начнет темнеть, к ночи можно дойти. Ну что за бред? Или идти обратно на трассу? Один хер, путь не близкий. Раздражало все сразу. Беспомощность, бессмысленность. Абсурдность ситуации. Мелкий моросящий дождь. Снова взглянул на телефон, будто от моих гляделок сеть появится. Черная приора обелиском стояла поперек дороги. Подошел, заглянул в салон. В замке зажигания болтались ключи с забавным брелком, улыбающимся желтым смайликом. Пиздец, как смешно. Сел за руль, пытаясь завести мотор. Но он только чихал. Стрелка датчика топлива была на нуле. Вот же горе-похитители. Куда же вы ехали, а? В машине, хоть и не прогретой, было сидеть лучше, чем стоять на дороге под дождем. Сложил руки на руль, опустил голову. Задумался. Интересно, Воронцов меня быстро потеряет или нет? Я уехал, никому ничего не сказав. Думал сделать все быстро. А вышло даже занятно. Мне все не давало покоя эта девчонка. С парнями все понятно. Найдем, поговорим, объясним, как жить нельзя, что делать не стоит и перед какими дядями не следует размахивать стволами. А вот у девчонки были знакомые глаза. Очень знакомые. Я сам был такой же молодой, дерзкий, наглый. Но разочарованный и поэтому злой. Тогда за спиной было 5 лет спецназа. Я жил своей работой. Я жил на ней, не имея ни семьи, ни собственного жилья. Мои сослуживцы были моими братьями, за которых я был готов отдать жизнь. Рисковал, подставлялся, шел напролом. За 5 лет лишь раз не повезло. Группа захвата штурмовала особняк. Один отморозок захватил целую семью. 3 детей, мать в истерике. Их отец был ранен, истекал кровью. Думать долго было нельзя, пошли на штурм. Я поймал пулю аккуратно в левый бок. Чуть выше бронежилета, в подмышку. Когда поднял руку, чтобы объяснить парням, как нужно идти. Даже не понял, что произошло. Удивленно повернулся в ту сторону, и еще одна зашла прямо в грудь, но уже в броню. Откинула назад, сполз по стене, растерянно смотря на парней, показал рукой, что все в порядке, чтобы шли на штурм. Правой рукой зажимал левую сторону, но жилет мешал. А под ним я чувствовал, как текла теплая кровь, которую впитывало белье. Все-таки со мной кто-то остался. Я смутно, но помнил, как из меня, здорового парня, вытекала жизнь. В грудь давило. Рядом раздались крики, плач, выстрелы. Резко стало холодно. Даже дышать было больно. Словно колкий морозный воздух царапал горло и легкие. Оно наполнялось вязкой жидкостью. Хотелось сплюнуть, но сил не было повернуться. Первый раз очнулся в скорой, когда фельдшер, молодая женщина, кричала, чтобы ей помогли снять бронежилет, матеря его на всю машину. «Парень, миленький, только не отключайся, Сейчас. Да что же он такой тяжелый? Но я отключился. Второй раз открыл глаза, а перед ними была темнота. Только противный писк, жуткая сухость во рту. Я хотел сказать, что хочу пить, но не смог. Словно онемел. Даже сейчас я приложил руку к левому боку и глубоко вздохнул, вспоминая тот тошнотворный привкус лекарств, который до сих пор чувствовал временами на языке. Пуля пробила легкое, застряла где-то в теле. Пятичасовая операция. Достали, залатали. Долгая реабилитация, но обратно меня уже не взяли. Капитан внутренних войск Глеб Морозов был уволен по состоянию здоровья в связи с признанием меня военно-врачебной комиссией негодным к военной службе. Комиссия, разбиравшаяся в инциденте и причинах происшествия, выявила мою халатность. Мне вручили заключение с длинными витиеватыми формулировками, суть которых была одна – я сам виноват в том, что произошло. Выплатили минимальную компенсацию, жалкую подачку. Так в возрасте 25 лет до этого лучшего бойца лишили любимого дела. Единственного дела, которое я знал и делал хорошо. Я стал не нужен никому. Да у меня никого и не было. Тетка лишь в Камышовке. Квартиру родительскую и ту папаша родной продал по пьяни риэлторам. Еще до смерти своей собачьей. Уже стемнело. В салоне было холодно. Я даже задремал. Но вот поднял голову, в бок ярко светили фары стоявшего неподалеку автомобиля. Посмотрел на часы. 10 вечера. Вот это я приложился, окунувшись в воспоминания. Снова на телефон. Сигнала так и не было. Из припаркованной старой Нивы вышел щуплый мужичок. Ехал в другую сторону, видимо, в город. «Ты чё так поломался-то нехорошо? Аккурат посередине дороги!» Так вышло. «О, Глеб Аркадьевич! Не признал тебя сразу! Что, серьезная поломка?» Я и сам узнал подошедшего пожилого мужчину в камуфляжном костюме. Сосед моей тетки, Иван Макарович. «Добрый вечер, Иван Макарович! Да вот, к тетке ехал!» Бензин не рассчитал. Замотался совсем. Антоха что-то там опять чудит. Этот пакостник может. С него станется. Расстраивает только Алевтину постоянно. А чё машина такая скромная? Твоя-то где, красавица? Да так вышло. Устало улыбнулся. А вы в город? Почему так поздно? Не, до города далеко. Мы в Озерск. К фельдшеру. Дочка младшая, рожать надумала раньше времени. «Папа, ну ты чего там?» Из приоткрытой двери Нивы послышался женский голос. «Иван Макарович, дай бензина дотянуть до Камышовки, и я заплачу». «О, конечно, Глеб, конечно». В темноте под ярким светом фар старой Нивы отлили бензин. Приора завелась. Мотор заурчал, как оголодавший зверь. Машины разошлись на дороге, я к тетке и туда, где будет ловить сотовая сеть. Иван Макарович с дочкой к фельдшеру. Поселок, где я прожил 5 лет, встретил меня полным отсутствием фонарей, усилившимся дождем и громким лаем собак. Ну вот и дом. Планы были по-быстрому вломить Антохе, успокоить тетку, дать денег, связаться с Воронцовым. СМС-уведомления от которого и от других посыпались на мой телефон, как только тот поймал сигнал связи. Та девушка, заложница, все не оставляла меня. Не давали покоя ее большие глаза. Первым делом надо было найти Ягуар, сообщить куда надо, чтобы ее спасти.